доносящихся со всех сторон криков «Аллилуйя» и «Осанна», появляются монахини, взволнованные, растерянные, преображенные, опьяненные радостью и сверхъестественным страхом, нагруженные чудесными цветами, которые увеличивают силу их экстаза, обвитые с ног до головы живыми гирляндами, затрудняющими их движение, ослепленные дождем лепестков, падающих со сводов. Они в смятении вырываются из слишком узких дверей, шатаясь, спускаются по ступеням, усыпанным чудесными цветами, и с каждым шагом, теряя цветочную ношу, которая снова рождается в их руках, окружают старого священника, вставшего с колен. Вслед за ними другие, в свою очередь, вступают в волны живых цветов, которые как бы пенятся вдоль церковных ступеней. Монахини. Вместе со всех сторон выходят из часовни, наполняют коридор, поют и обнимаются среди потоков цветов. О чудо! Чудо, чудо, отец! Отец, Осанна! Осанна, Осанна! Мой взор не видит больше. Осанна, Осанна! Господь нас окружает, разверзлись небеса, нас ангелы объемлют, преследуют цветы. Осанна, Осанна! Сестра Беатриса святая, звоните в колокол, пока не разобьется медь. Сестра Беатриса святая, сестра Беатриса святая. Сестра Регина. Едва лишь я коснулась ее одежд священных. Сестра Эглантина, вся покрытая цветами, сияя больше остальных. Как пламя показалось, лучи заговорили. Сестра Климанса. И ангелы престола все обернулись к нам. Сестра Гизелла. Пред ней, склонившей руки, святые преклонились. Сестра Эглантина, и статую кругом все стали на колени. Сестра Фелисита, архангелы запели и простирали крылья. Сестра Климанса, небесные цветы в руках у нас явились. Сестра Фелисита, поднявшись, чтобы ударить ее, вдруг наши руки лучами покрывали. Сестра Гизелла, потрясая тяжелыми гирляндами из роз, развязывались верви от силы роз живых. Сестра Бальбина, размахивая огромными снопами лилий. Снопы чудесных лилий на розгах засверкали. Сестра Фелисита, потрясая светлыми пальмовыми ветвями. И пальмы золотые окутывали плети. Игуменья на коленях у ног священника. «Отец, я согрешила. Сестра Беатриса святая». Священник, становясь в свою очередь на колени. Я согрешил, о дети. Пути Господни неисповедимы. В это время стучатся во входную дверь. Дева, превратившись снова в земную и скромно надев плащ и покрывало Беатрисы, появляется на пороге часовни. Она спускается по ступеням с опущенными глазами и сложенными на груди руками, проходит между коленопреклоненными сестрами по стелющимся цветам, принимаясь, как будто ничего не произошло, за исполнение своих обязанностей. Она направляется к входной двери, которую широко растворяет. Входят три богомольца, бедные старые в рубищах. Она отдает им глубокий поклон и, взяв с бронзового треножника белое полотенце и золотую чашу, безмолвно льет воду на их запыленные руки. Занавес. Действие третье. Та же декорация. Статуя девы возвышается на пьедестале, как в первом действии. Покрывало, плащ и связка ключей сестры Беатрисы повешены на решетку. Дверь часовни открыта, свечи алтаря зажжены, лампада перед статуей горит, а корзинка для бедных переполнена платьем. Одним словом, все осталось точно таким, каким было во время побега монахини с принцем Белидором, за исключением того, что двери монастыря заперты. Раннее зимнее утро. Раздаются последние призывы колокола к заутрене, хотя никто не звонит. И видно, как под сводом часовни веревка колокола сама собой взлетает и падает среди пустоты. Затем, когда смолкает колокол, наступает тишина, среди которой раздаются три медленных с промежутками удара в монастырскую дверь. При третьем ударе дверь сама собой тихо поворачивается на петлях, и обе половинки широко растворяются, открывая глазам белеющую долину, пустынную и печальную. И среди хлопьев снега, падающих на пороги, приближается худая, изнуренная, неузнаваемая, та, которая некогда была сестрой Беатрисой. Она одета в лохмотье. Ее уже седые волосы свешиваются на похудевшее и побагровевшее лицо. Потускневшие глаза смотрят неподвижным рассеянным взором, какой бывает у тех, кто стоит на пороге смерти и больше уже ни на что не надеется. Перед открытой дверью она на минуту останавливается, затем, не видя никого, ощупью, шатаясь, опираясь на стены, приближается, устремляя глаза в коридор с беспокойством затравленного зверя. Но коридор пустынен. Она делает еще несколько боязливых шагов и, заметив изображение девы, испускает крик, в котором слышится какая-то усталая и тщетная надежда на освобождение.